Все по очереди. Сначала отец, потом бабушка и мать, и только потом дочери, и уж совсем последний я. Зачерпывали суп или кашу из миски и проносили полную ложку через весь стол к рту. Важно было не пролить ни капельки, поэтому во второй руке был ломоть черного военного, в кавычках, похожего скорее на глину хлеба, который подкладывали под ложку. Последний съедался остаток хлеба. Я очень быстро приспособился есть так, и мне очень нравилось это. Мне вообще нравилось все, что готовила Евдокия Семеновна. Даже оладушки из просяных отрубей. Шелуха по-городскому. Эти оладушки никто из нашей семьи даже в рот взять не мог, несмотря на голод. Единственное блюдо, для которого я делал исключение, это были оладьи из картофельных очисток, пахнувшие землей и противно скрипевшие, как песок, на зубах. Жарила их мама или Евдокия Семеновна, есть их я категорически отказывался. Мама вскоре выработала свою тактику в отношении моей кормежки. Она относила еду к соседке, и та угощала меня маминой стряпней, которую я ел и нахваливал, полагая, что ее приготовила Евдокия Семеновна. Кстати, немного позже такую же точно тактику мы с Наташей применили для кормления нашей дочки, но это уже было в конце 70-х годов. За всю войну только один раз мне удалось отведать настоящего белого хлеба, который Семен Васильевич привез из города. Господи, как это было вкусно! Мне и сейчас кажется, что ничего вкуснее я никогда не ел. Была у нас с братом еще одна достаточно серьезная проблема – русский язык. Тот самый великий и могучий. В Риге до войны мы говорили почти исключительно по-немецки. Родители хорошо говорили по-русски и даже пытались, хоть и не очень успешно, научить нас. Шла война с Германией, война не на жизнь, а на смерть. И немецкий был язык врага. Мы с Яшей стали, конечно, фрицами. Больше того, мы были, по мнению местных пацанов, шпионами и фашистами. Пришлось очень быстро выучить русский язык, и оказалось, что при помощи тумаков и зуботычин это удалось нам сделать намного быстрее. Короче, очень скоро я свободно болтал по-русски с основательным волжско-деревенским произношением. Чем занимались дети до войны, во время войны в глухой деревне? И во время войны в глухой деревне не было ни телевизоров, ни компьютеров, даже кино. В нашем нынешнем положении не было. Иногда, очень редко, в наше село приезжала кинопередвижка. Киномеханик с проекторным аппаратом, проекторным или проекционным аппаратом для показа фильмов с одним или двумя кинофильмами. Всем заранее сообщали о времени показа. Это был настоящий праздник. Люди собирались в клубе, приходили целыми семьями намного раньше назначенного времени, чтобы занять места получше. Показ фильма периодически прерывался. Киномеханику приходилось менять части фильма вручную. И все нетерпеливо топали ногами, требуя поскорее продолжить демонстрацию. Радио тоже можно сказать, не было. То есть существовала одна радиоточка на всех. Репродуктор в виде большой тарелки из плотной черной бумаги. Эта единственная тарелка находилась в сельсовете, местном органе власти. Каждое утро папа, как и многие другие, бежал туда послушать новости. сводку от советского информбюро. Я первое время в основном сидел дома. Во всяком случае, я не могу вспомнить ничего другого. Когда приходила зима, для детей постарше появлялась возможность покататься на лыжах, при условии, что они у них были. Самодельные лыжи были почти прямые, были еще и санки или ледянки. Тут следует объяснить, что же это такое. Ледянка представляла собой что-то напоминающее плоскую кастрюлю с невысокими закругленными бортами. В борту проделывались две дырочки для веревки, чтобы можно было тащить ледянку за собой на гору. Самое интересное было то, из чего этот катальный агрегат изготовлялся. Ни за что не догадаетесь. А производили его из свежего коровья помета, серечь говн дерьма. Вот так-то. Делалось это обычно на улице и голыми руками. После придания дерьму соответствующей форме будущей ледянке ей давали замерзнуть, а потом ее поливали холодной водой из колодца. Другой не было. Вновь давали замерзнуть. И так по нескольку раз, пока не получался готовый продукт. Круглая, гладенькая, блестящая и совершенно не вонючая ледянка. Так как температуры, зимние температуры на Волге всегда держались далеко ниже нуля, вся творческая процедура ограничивалась по времени одним днем. Яша сделал ледянку и для меня. Я был счастлив, и мне казалось, что моя ледянка самая красивая. Кроме того, Яша сделал ее края более пологими, чтобы удобнее было сидеть. Казалось, мыс невысоких гор, скорее холмов, которые назывались, если я не ошибаюсь, «Жигулями». Катались мы. Ледянка развивала бешеную скорость, еще и вращаясь вокруг собственной оси. Было весело и немного страшновато. Мы летели вниз с радостным визгом. Иногда мы переворачивались, падали и сталкивались, но это еще больше усиливало нас восторг. Однажды мы пошли с Яшей и соседскими девочками кататься. Стояла очень красивая зима. Ярко светило холодное зимнее солнце. Снег сверкал и искрился, будто рассыпанный хрусталь. Всем было весело. Мне же было все не в радость. Меня мучила жуткая головная боль. И вдруг я почувствовал страшную слабость. Яша вместе с другими детьми отнес меня домой, потому что сам дойти я уже не мог. Меня уложили в постель, мама измерила мне температуру. Термометр показал 42 градуса. Отцу стало сразу все ясно, что это дифтерия, детский круп, болезнь, считавшаяся в то время чрезвычайно опасной, особенно при отсутствии необходимых лекарств. Спасти меня могла только противодифтерийная сыворотка, которой в нашей деревне не было. Папе нужно было срочно ехать в райцентр. Председатель колхоза согласился выделить для поездки племенного жеребца. Он дал жеребца только потому, что папа был врачом по блату, по протекции. Он вообще не имел права этого делать. Семен Васильевич согласился съездить за лекарством, несмотря на страшные снежные заносы и мороз. Ему пришлось проехать десятки километров ночью в буран, но он все-таки доставил лекарство вовремя и спас мне жизнь. А уже через пару дней я начал поправляться. Папа потом рассказывал, что я вел себя очень мужественно и во время болезни даже пытался улыбаться подмигивать ему, несмотря на всю тяжесть моего состояния. Справедливости ради следует сказать, что я сам-то не осознавал опасности. Через некоторое время Яша тяжело заболел тифом И опять отцу пришлось не спать ночей и спасать сына. Других врачей в округе не было. Папе даже посоветоваться было не с кем. Вся ответственность лежала только на нем. Даже представить себе страшно. Насколько я помню, еще до войны Яша болел бронхиальной астмой. В Самодуровке, а потом у него повторялись приступы, и потом у него повторялись приступы этой тяжелой и опасной болезни. У папы не было адреналина, чтобы купировать, прервать приступ астмы. И он вынужден был пугать Яшу или даже ударять его не сильно, только чтобы вызвать стресс, благодаря которому организм сам начинал вырабатывать адреналин. Варварство? Да, конечно. Но это помогало. Не хотел бы я быть на месте папы. Я никак не ожидал, что работа над этими мемуарами вызовет у меня столько чувств и воспоминаний. Передо мной вдруг ожили давно забытые, казалось, погребенные в недрах памяти события. Я как будто бы открыл наглухо запертые двери, получив доступ в запыленные ячейки памяти. Я достал и начал рассматривать фотографии, старые, пожелтевшие от времени, и с волнением вглядываться в когда-то знакомые, вроде бы уже забытые лица тех, кто, как оказалось, всегда жили в глубине моей памяти. В Самодуровке, в одной из теперь уже наших комнат, на стене висело старое охотничье ружье, принадлежавшее хозяину. Однажды папа снял ружье со стены, и думая, что оно не заряжено, или что оно давно уже неисправно и представляет собой лишь декоративный предмет для украшения, в шутку прицелился в тетю Тету. В этот момент зашел Семен Михайлович, мгновенно оценив ситуацию, бросился к отцу и вырвал ружье. Затем навел ружье на стену, нажал на спусковой крючок, и в комнате прогремел оглушительный выстрел. Отец стал перепуганный, бледный. Все обошлось на этот раз. Но не зря ведь говорят, что раз в году и метла стреляет. Я запомнил этот случай навсегда. Так Семен Михайлович Васильевич спас мою тетку от гибели, тетю от гибели, а моего отца от необходимости жить с тяжким чувством вины за непреднамеренное убийство родной сестры. Вскоре Семен Васильевич был призван в армию и, к сожалению, полгода спустя погиб на фронте. Жаль, это был хороший человек, благословенная его память. Где-то то ли в конце 42-го, то ли уже в 1943 году мы получили официальное письмо. Страшное письмо. Таких писем в годы войны боялись больше всего. И они все приходили и приходили, все приходили и приходили. В письме сообщалось, что мой любимый дядя Нико пал смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими захватчиками при защите нашей Родины. Уже значительно позже в Риге к нам в руки попала армейская газета на латышском языке «Латвия Стрелняк», латышский стрелок, где были описаны героическая гибель дяди. Нико в звании старшего лейтенанта был командиром минометной роты. В том, в своем последнем бою, он весь израненный продолжал командовать ротой, пока не умер. Спустя много лет мне удалось встретить одного солдата из его роты, который рассказал мне подробности его гибели. Это было уже в 60-х годах. Я и сегодня не хочу описывать эти страшные и болезненные для меня подробности. Письмо о гибели дяди стало причиной того, что моя тетя Тета решила добровольно уйти на фронт, чтобы отомстить за гибель брата. Это не могло не привести к конфликту между тетей и моим отцом. Папа был категорически против. Но мы, Рудштейны, можем быть очень упрямы, если цель поставлена. И тетя настояла на своем. То есть вот это попало в ту же дивизию, где воевал Ника, латышскую дивизию, где служили в основном евреи, а не латыши. До конца войны к нам приходили фронтовые треугольники от тети. Так назывались в народе сложные треугольником письма с фронта. У меня до сих пор хранится одно из них. Где-то в начале 1943 года мы переехали в другую деревню, неподалеку от нашей Самодуровки. Отец получил туда назначение. Деревня была значительно больше, и называлась она Юловая Маза. Имело ли какой-то тайный смысл это название, я не знаю. Мама с папой собрали наши вещи и погрузили все на сани. Туда же уселись и мы вчетвером. Кроме нас на санях сидел кучер, правивший лошадьми. Он потом должен был вернуться обратно в Самодуровку. Случилось так, что из-за всех забот и хлопот мы смогли выехать только под вечер. Мы выехали, когда было еще светло, но короток зимний день. Лютый мороз нам был не страшен, мы были тепло укутаны в овчину и, кроме того, засыпаны соломой, чтобы беречься от холода. Я был очень доволен, я всегда любил кататься на лошадях. Быстро наступили сумерки, сменившиеся темнотой, но полной темноты не было. Ночь была звездная, да и луна хорошо освещала сельскую дорогу. Через некоторое время лошадь забеспокоилась, возница, нахлестывая ее кнутом, пытался заставить бедное животное бежать быстрее. Мы сначала не понимали, в чем дело, почему заволновался кучер, почему наша лошадь и без ударов кнутом перешла в галоп. Лишь когда он кнутом указал нам в сторону леса, все стало ясно. Оттуда приближались к нам зеленые огоньки, причем со всех сторон, волки. Дело в том, что во время войны в окрестных лесах развелось множество волков. Некому стало на них охотиться, и стаи голодных волков, потеряв всякий страх, нападали на домашних животных и даже на людей. Их стало в округе так много, что власти периодически организовывали отстрел волков и лисиц, которых тоже развелось великое множество. Мы все очень испугались, волки сопровождали наши сани и постепенно сужали округ, подбирались к нам все ближе и ближе. Нас спас кучер, себя тоже. Он достал ружье, которое у него было, и выстрелами в воздух удерживал волков на расстоянии. Конечно, нам повезло, ведь если бы волки, осмелев, набросились на нас, от его берданки не было бы никакого толка. Ну, убил бы он одного или двух, а остальные. Но, слава богу, мы благополучно добрались до деревни. Волки все бежали за нами, вплоть до околицы, и лишь тогда отстали. Это происшествие прочно врезалось в мою память на всю жизнь. Село Еловая Маза располагалось в долине, по обе стороны которой высились покрытые лесом горы или высокие холмы. На краю деревни протекала речушка. Летом она мелела настолько, что даже мы, мальчишки, могли бродить по ней, не замочив коротких штанов. Весной же это была не речушка, а настоящая река, и в ней даже водилась рыба. Речка дугой огибала небольшой холм, на котором и стоял наш дом. Дом был деревянным, небольшим, но уютным. Это был настоящий сруб из толстых темных бревен. Крыльцо выходило в довольно большой двор, окруженный деревянным забором с воротами и калиткой. Около калитки со стороны улицы стояла старая высокая бочка, полная вонючей дождевой воды, которую никто и никогда не менял. Вода предназначалась, видимо, для противопожарных нужд. Во дворе находились хозяйственные пристройки, сарай для скота, который еще предстояло завести, сарайчик для дров и деревянный туалет, представляющий собой маленький домик, внутри которого находилось деревянное сиденье над выгребной ямой. Такой туалет был крайне неудобен, особенно зимой. Впрочем, мелкие детали мой дорогой читатель может дорисовать себе сам. Во дворе была вырыта маленькая землянка, служившая холодильником. Летом там хранилось молоко в глиняных крынках и другие продукты. К крыльцу всегда вело несколько ступенек. За входной дверью находились небольшие сени, где стояли ведра, метлы и другие необходимые в хозяйстве вещи. Сени были хорошими еще и тем, что зимой они в какой-то степени сохраняли тепло жилых помещений. Из сеней в дом вела другая дверь, коридора не было, и сразу можно было войти в гостиную, где стоял крепкий деревянный стол со стульями. Возле стены стояла лавка, деревянная скамейка без спинки. В углу буфет. На полу лежал домотканный простенький коврик, под которым находился закрытый люк, ведущий в погреб для хранения картошки и других овощей, которых во время войны далеко не всегда имелось в достаточном количестве. Часть гостиной слева сразу у входа была отгорожена фанерной стенкой. Получился такой своеобразный пенал. Там хватало места только для кровати и маленького столика. Именно там спала приехавшая к нам из голодного блокадного Ленинграда тетя Мария Лутрин, родная сестра мамы. Тетя Мария, маленького роста, полная, с удивительно чистым румяным лицом, была женщиной с очень трагичной судьбой. Тетя вырастила сама без мужа, умершего в молодом возрасте, тоже врача, в прошлом офицера царской армии, чудом уцелевшего при большевиках, двух прекрасных сыновей, моих двоюродных братьев, Ясика, Якова и Мулика. Ясик, окончив медицинский факультет, стал талантливым хирургом, а Мулик, младший, стал музыкантом, закончив консерваторию. В 1941 году оба мальчика пошли добровольцами на фронт, и оба погибли в течение одного месяца. Причем Ясик, захваченный раненым немцами, был зверски замучен. Я очень любил тетю Марии, и она отвечала мне тем же. По окончании войны тетя вернулась в Ленинград, а в 60-х годах переехала в Ригу и жила недалеко от нас. Кстати, тогда, во время войны, тете Марии ужасно нравилось мое волжское произношение. Особенно почему-то, как я произносил слово «говно». Она заставляла меня бесконечно повторить это слово и громко хохотала, услышав, как я его произношу. Папа был недоволен и запретил мне произносить это грубое слово. Тетя Мария тут же нашла выход. Она спрашивала: «Мишенька, а какое слово папа тебе не разрешает говорить?» На что я с готовностью отвечал тут же: «Говно!» И снова хохот. Однако, продолжил экскурсию по дому. Из гостиной можно было попасть через раздвижную дверь в нашу с Яшей комнату. Тоже маленькая, где стояло только самое необходимое. И в комнату родителей, которую я совершенно не помню. Сразу в входной двери располагалась справа небольшая кухня с обязательной русской печью. Русская печь – это гениальное изобретение. Внутри печи готовилась еда. Рядом стояли ухваты для кастрюли, горшков. Печь закрывалась заслонкой и долго хранила тепло, свойство, которое зимой трудно переоценить. Сверху на печи была плоская поверхность, лежак, где мы спали зимой, место в высшей степени уютное. Кроме того, там же на кухне или рядом с кухней были построены так называемые палати, антресоли, где, как назвали бы это сегодня, это были настилы из досок под потолком, где тоже можно было спать в тепле. И на печи, и на палатях лежали одеяла и тонкие матрацы, набитые соломой. Электричества в то время ни в Самодуровке, ни в Еловой Мазе не было, и в помине. И с наступлением сумерек все пользовались керосиновыми лампами. Лампы были стеклянные, иногда очень большие, линейные. Может быть, они казались большими только мне, маленькому. Абажур снимался и периодически очищался от черной копоти. Такими лампами мы пользовались в течение всей войны и даже в первое время по возвращении в Ригу. Пусть никого не прельщает описание нашего уютного жилья, такова уж природа человека, который старается в любых условиях устроиться поудобнее, поуютней. Нельзя забывать главное, мы были беженцами. Время было страшное. Нас везде и постоянно сопровождал страх о завтрашнем дне. Страх перед, казалось бы, неудержимо наступающими немцами, которые все ближе и ближе подходили к Волге, а значит и к нам. Кроме постоянного чувства страха, было еще постоянное чувство голода. Всем нам постоянно хотелось есть. Постоянно. Должен сказать, что в этой страшной обстановке самой стойкой оказалась мама. Именно мама поддерживала морально всю семью. Именно она поддерживала отца, когда он испуганный прибегал домой, прослушав очередную сводку Совинформбюро. С боями оставили населенные пункты. Именно мама всегда находила правильные слова, отвечая на вопросы отца. Что же с нами будет, Рива? Неужели немцы придут и сюда? Я пишу обо всем этом столь подробно, чтобы в первую очередь мои дети и внуки получили хотя бы общее представление о тех страшных переменах, о войне и голоде, о важности взаимной поддержки и человеческой стойкости, о любви и огромном значении семьи.